Глава 13. События этого дня впоследствии были тщательно изучены и отсортированы. Все, что каждый сказал или сделал, каким бы незначительным это ни казалось, исследовалось буквально под микроскопом. Иногда бывают такие дни, но вы узнаете о них лишь впоследствии, когда ваши глупые поступки и необдуманные слова кто-то начинает подробно анализировать и оценивать. Если бы вы знали об этом заранее, то, конечно, вели бы себя совсем иначе. Но понимание приходит тогда, когда уже слишком поздно что-либо изменить. Только один человек во всем Венделерхаусе знал, что все сделанное и сказанное в тот день могло иметь катастрофические последствия. Мит вернулась в квартиру номер 3, аккуратно упаковала Спенсер и написала на посылке адрес миссис Спунер в Сассексе. Миссис Андервуд осведомилась, почему она выглядит как кислое молоко, и упрекнула ее за то, что она поднимается по лестнице, когда можно воспользоваться лифтом. «Но я и поднималась в лифте, тетя Мейбл. А тогда почему у тебя такой вид? А когда ты встречаешься со своим молодым человеком?» Молочный цвет лица сразу же сменился пунцовым, что весьма напугало миссис Андервуд, и, не поднимая головы, Мит ответила: «Он весь день пробудет в военном министерстве и позвонит мне, как только освободится». Миссис Андервуд уже оделась для улицы и натянула перчатки. «Я отправлю твою посылку, а во второй половине дня подменю тебя на работе. Попроси Айви приготовить тебе овальтин и постарайся отдохнуть. Возможно, Джайлз захочет, чтобы ты пошла с ним куда-нибудь вечером, а я не вернусь до половины восьмого». День казался ужасно длинным. Мит пошла в спальню и легла. Ни мыслей, ни чувств не было. Все будто бы отключилось в ожидании Джайлса, но это лишь усиливало напряжение. Голова перестала работать, мысли застыли между двумя противоположными полюсами – невозможным и действительным. Джайлс не мог жениться на Кэроли Роулинд. Джайлс женился на ней. Лишь один из этих вариантов мог быть правдой, и каждый исключал возможность другого. В квартире напротив сидела Элиза Гарсайт, уставясь на пустую стену. Полгода назад эта стена не была пустой. Возле нее стояли высокий шкаф орехового дерева и два стула с полосатой обивкой. Шкаф вместе с чайным сервизом из вустерского фарфора, подаренным на свадьбу ее прабабушки, и стулья, не только эти два, но и весь набор, исчезли. Все эти вещи были проданы, как с горечью сознавала мисс Гарсайт, за десятую долю их истинной стоимости, и тогда, когда все ценности потеряли смысл в мире, который начал рушиться. Обои на стене, как справедливо отметила миссис Моллет, изрядно выцвели. На их серебристо-сером фоне виднелся голубой отпечаток шкафа. Спинки стульев оставили менее заметные следы. Голубая полоса справа от мисс Гарсайт говорила о том, что раньше здесь стояло бюро, а несколько маленьких голубых овалов и большой прямоугольник над каминной полкой красноречиво свидетельствовали о недавнем исчезновении 6 миниатюр и зеркала. Осталось совсем немного предметов, и практически они ничего не стоили. Потертый ковер, краски которого поблекли от старости, несколько стульев, спопледневшие от стирки ситцевой обивкой, книжный шкаф, стол и сама хозяйка квартиры. Мисс Гарсайт сидела абсолютно неподвижно, глядя на пустую стену и думая о столь же пустом будущем. Ей было 60 лет. У нее не было ни профессии, ни денег. В начале следующего квартала она не сможет внести арендную плату, а идти некуда. Ее единственные родственники – это пожилая тетя, прикованная к постели в доме для престарелых, два кузена, служащих в армии на Ближнем Востоке, и племянница в Гонконге. За исключением последних 6 месяцев мисс Гарсайт кое-как справлялась, но потом промышленное предприятие, которое было для нее единственным источником дохода, потерпело крах, и она осталась ни с чем. Все яйца лежали в одной корзине, а теперь не стало ни корзины, ни яиц. Карман был пуст. Мисс Гарсайт вертела в руке кольцо, которое ей не удалось продать. Бриллиант. фальшивый. Это был свадебный подарок дяди Джеймса. Свадьба не состоялась, так как Генри Арден погиб в Монсе. Город Бельгии, под которым в августе 1914 года произошло одно из первых крупных сражений Первой мировой войны. Но дядя Джеймс повел себя великодушно. «Оставь кольцо себе, дорогая, мне оно не нужно». Купающийся в деньгах дядя Джеймс притворялся щедрым, а сам обманул ее. О нем говорили, что он скряга, но не до такой же степени. Подарить на свадьбу фальшивый бриллиант. Да, жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Камень переливался всеми цветами радуги, словно настоящий бриллиант. У мисс Роулинс верхнего этажа кольцо с похожим камнем. Только вчера мисс Гарсайт видела, как он поблескивал на ее длинном пальце с алым ногтем, когда они вместе спускались в лифте. Неужели этот бриллиант тоже фальшивый? Впрочем, девушкам вроде Кэрол и Роуленд часто дарят подлинные драгоценности. Элиза Гарсайт вспомнила, как ярко сверкнул камень, когда Кэрол сняла перчатку, проверяя, на месте ли кольцо, и сразу же ее надела. Их кольца были похожи, и это оскорбляло ее гордость. Мисс Гарсайт продолжала думать о кольцах и их сходстве.